Неужели такой храм незаменим? У Пяти Вымылов, при саней торговой стороны Волхова, Иванского, Будятина, Матфеева, Немецкого и Гаральдова теснились русские ладьи, шведские и норвежские шнеки, немецкие и датские суда. Еще больше поразила Александра огромная церковь Ивана на Опоках, центр братщины богатейших купцов-вощанников. Вступительный взнос в это объединение составлял 50 гривен серебра. Да и не в богатстве дело, а в тех правилах, которыми располагали здесь в Новгороде купцы. Был у них и свой торговый суд. Без их совета Новгород не заключал ни одного внешнеторгового договора. В этом же храме хранились и проверочные образцы меры и веса, локоть иванский для измерения сукон, гривенка рублевая для взвешивания драгоценных металлов и весы для воска. К югу от Ярославова дворища расположен древний готский двор, собственный остроглавой церковью, варяжской божницей, а к востоку от храма Николы виднеется немецкий двор церкви Петра. У норвежцев же свой древний храм святого Олафа. Пройдя всю торговую сторону по древней Ильиной улице, приезжие вышли к Великому мосту. В Новгороде шагу не ступишь, чтобы не услышать преданий. Говорят, что языческий бог Перун, свергнутый при Владимире Святославовиче в реку, подплыв под Великий мост, бросил на него свою палицу. От той и начались драки на мосту. За рекой высилась громада пятикупольной Софии. Сурово смотрит она своим широким фасадом на Волхов. Мощные неоштукатуренные стены отталкивали взор суздальца, привыкшего к изысканному внешнему убранству своих храмов. С запада ее портал украшают трофейные врата из бывшей шведской столицы Сигтуны. Там же, в примыкающей башне, есть лестница, что ведет на палате, хоры. На палатах и в башне, говорят, в хорошо скрытых тайниках, хранилище несметной новгородской казны и церковных сокровищ. Копятся они тут со времен Владимира Святославича, но ведает ими только владыка да Софийский ключарь. Сквозь расступившуюся толпу вслед за отцом княжичи вошли внутрь. Храм ярко освещен. На аналое крест. На стольнике рядом две грамоты Ярослава Мудрого. И отец целует крест в присутствии всей знати и народа. Людей много, должно быть около 1000. Стоят тесно. На князе красный кожух с жемчугами, шапка и пояс золотые, платье с отложным воротником и множеством петель. На пальце перстень с печатью, а на печати святой Федор, поражающий змеи. Подле стоят владыка, архиепископ Антоний, не в черном, как и в Владимире, а в белом клобуке, и посадник с высоким прямым жезлом, увенчанным перпендикулярным симметричным навершием, придававшим ему Т-образную форму. Это символ Боярской республики. Тут и господа, совет господ, 300 мужей в золотых поясах. За ними бояре и богатые купцы в долгополых кафтанах из дорогих испанских, английских и восточных сукон. Их жены в шелках, на шее у них обручи, золотые жгутовидные гривны, новомодные бронзовые стеклянные браслеты, у девушек ленты в косах, у замужних диадемы в скромно уложенных волосах. все мужчины стрижены в кружок.